Но мне не надо рассказывать это Коридану, не правда ли? Скотланд-Ярду необходим для отчетности тот, кто совершил два пока не раскрытых убийства. А мои показания будут для них как раз то, что требуется, верно, Бэби? Я живо себе это представил. После длинной паузы я сказал, Коридану не очень понравится, что вы его дурачили. Вместо Анны, опознав ее сестричку, Нетту, вам тоже достанется. Да, Бэби, я учел это. Но не думаю, что мне придется идти в Ярд, ибо вы, конечно же, заплатите мне за молчание. Я закурил и задумался. Надо же подумать и о Нетте. Мягко продолжал он. Ее по головке не погладит. Коридан обвинит ее в убийстве, он шутить не любит. Так что, согласитесь, все козыри у меня. Но не беспокойтесь, многого я не потребую. Что вы скажете о единовременной сумме в 500 фунтов? Терпимо, правда? А где гарантии, что через неделю вы не явитесь ко мне снова и не потребуете больше? Я знаю, какой вы мерзавец. Пожалуйста, без оскорблений. Это некрасиво. Всего 500 фунтов, и вы можете покинуть Англию, когда захотите. Мне этих денег надолго хватит. Я не экстравагантен, Бэби, у меня скромные потребности. Мне надо подумать. Вот зайдете после обеда. Что тут еще думать? Мне надо хотя бы привыкнуть к тому, что меня шантажируют. Ответил я, испытывая огромное желание врезать ему по жирной роже. Что для вас 500 фунтов? Ничего. Вы привыкли ко всем радостям жизни. Вам же не хочется неделями сидеть в камере, а придется, даже если суд вас оправдает. Приходите сегодня в 3:30. Я либо пошлю вас к черту, либо отдам деньги. Окей, бэйби. Он вышел. Я посмотрел ему вслед. Несмотря на свою комплекцию выше средней, он шел по коридору легко, словно танцор. Я отхлебнул виски. Надо было поторопиться, если я не хотел решать эту головоломку в камере. Мелькнула мысль поговорить с Мэттой. Я схватил шляпу и поспешил к двери. В это время зазвонил телефон. Немного помедлив, я взял трубку. «Хармс!» Я с удивлением узнал голос Брэдли. «Как поживают ваши передние зубы, Брэдли? Если у вас есть лишние, дайте мне знать, я с удовольствием их выбью». Как ни странно, он не вышел из себя. Более того, поначалу разговаривал чуть ли не дружелюбно. «Забудем это, Хармс. Мы теперь квиты, не будем об этом». Я не верил своим ушам. «Итак, в чем дело?» «Я хочу получить свои кольца, Хармс. Они стоят 2000 фунтов. Наверное, вы пошутили, забрав их. Я не утверждаю, что вы их украли, но хочу получить кольца обратно». «Они у Коридана. Спросите лучше его». «Меня не интересует, у кого они. Меня интересует только то, чтобы я получил их обратно. Вы их взяли, вы их и вернете». Я подумал, что Коридан вряд ли расстанется с кольцами. Меня бросало то в жар, то в холод. Ну и деньки мне выпали в этом туманном Альбионе. Меня задержат, если я это сделаю. Позвоните Коридану и скажите ему, что кольца я забрал в шутку. Он наверняка вам их вернет. Кроме того, он попытается уговорить вас подать на меня заявление. Это вам сделать не обязательно. «Если сегодня до 4 дня вы не вернете кольца, я заявлю на вас», — зло сказал Брэдли и повесил трубку. Я позвонил в Скотланд-Ярд. Мне ответили, что Коридана в городе нет и до позднего вечера не будет. Я спустился вниз и поймал такси. У дома миссис Крокет такси остановилось. Я вошел в подъезд и прислушался. Было подозрительно тихо. «Это Стив, дорогая», — негромко сказал я, постучав в дверь квартиры Мэтч Кеннет. Дверь тут же распахнулась. Нэт Бетта смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я вошел и закрыл дверь. Я ночная рубашка была почти прозрачной. Если б на меня столько не навалилось, я бы рассмотрел Нетту повнимательней. Но тут я лишь резко велел ей одеться. «Что случилось?» — спросила она, накинув шелковый халат. «Почему ты пришел? Что-то не так?» «Много чего». Я рассказал о визитах Коридана и Коула, не забыв и про звонок Брэдли. Она слушала, не перебивая. «Вот такие дела». «Что ты об этом думаешь?» «Есть только один выход», — сказала она после короткого раздумья. «Нам обоим надо покинуть эту страну. Даже если они не смогут повесить на тебя убийство, ты несколько недель проведешь в тюрьме, пока будет длиться следствие». «Да, я думал об этом. Но если я сбегу, Коридан будет считать меня виновным». Она вскочила и подошла ко мне. «Стив, ты разве не видишь, что надо уехать, пока не поздно? Ты же можешь написать Коридану из Америки и все изложить в письме. Но если ты будешь ждать, мы и не уедем никогда. Френч найдет меня. Ты должен спасти себя и меня». «Хорошо. Я черкну Коридану письмецо издалека. Сейчас я поеду улаживать дела с самолетом». «Давай улетим сегодня вечером. Это получится?» «Если не получится сегодня вечером, то не получится никогда». Я притянул ее к себе. «Меня беспокоит Брэдли. С Коулом я разберусь, а с Брэдли скверная история. Откуда у тебя кольца, Нетта?» «Я ему их не давала». «Но он утверждает, что купил их у тебя за 300 фунтов». «Лжет. Я пришла к нему, рассказала, что произошло, и потом попросила немного денег. Он дал мне 200 фунтов. Сказочку с кольцами. Он тебе рассказал, чтобы меня защитить. Я знаю, что у него в кабинете всегда была целая куча драгоценностей». Я щелкнул пальцами. «Как я не догадался, что он лжет. Я сглупил, взяв кольца. За это мне может светить 3 месяца. Все-таки это был почти разбой. Но ты не получишь 3 месяца, потому что тебя здесь не будет. Когда ты займешься самолетом?» «Прямо сейчас». Я подошел к телефону и набрал номер. Ответил мужской голос. «Алло, Бикс, это ты? Понятное дело, я. Это Стив Хармс. Я сейчас к тебе приеду, это очень важно. Когда ближайший вылет?» «Хелло, Стив, рад тебя слышать. Чем ты так взволнован?» «Расскажу при встрече. Когда ближайший вылет?» «Сегодня в 22:30. Ты хочешь полететь?» «Да, я еду к тебе». Я положил трубку и обернулся. «Пожелай мне ни пуха, ни пера, Нетта. Наверное, я смогу его уговорить взять нас с собой. Собери чемоданы и жди меня около 9. «Ты чудо, Стив!» — выкрикнула она. Ее глаза светились от радости. Я позволил ей поцеловать себя, но сам ее целовать не стал. Это был бы поцелуй Иуды. Глава 19. В начале 4-го я закончил приготовление к вечеру и вернулся в свой номер в Савойи. Уйдя от Нетты, я посетил Гарри Бикса, и мы договорились о вылете в Штаты. После этого я заехал в редакцию Daily Mail и час провел с Фредом Ульманом. Коридан еще находился в Лейкхэме. И как я ни старался с ним связаться, мне это не удалось. Я знал, что вечером он вернется. До этого времени надо решить загадку, или все было напрасно. В определенном смысле я был рад, что его не было в Лондоне. Между тем мне нужна была поддержка полиции. Во время моего первого пребывания в Лондоне я познакомился с инспектором О'Мелли из Боу-стрит. Я решил заручиться его поддержкой и нанес ему визит. Я объяснил ему причину визита, представил некоторые доказательства, и он настоял, чтобы я поехал с ним в Скотланд-Ярд. Там было решено начать действовать немедленно. Только в номере я почувствовал себя более или менее спокойно. Я был уверен, что до вечера будет раскрыто дело Джекоби, а также убийство Мэтч Кеннет и Генри Литл Джонса при условии, что все пойдет по моему плану. Убедиться в том, что я ничего не упустил, у меня не хватило времени. Ровно в 4 в дверь постучали. Джулиус Коул был пунктуален. Я встал и открыл ему. Он смотрел на меня полным ожидания взглядом и, улыбаясь, привычно покачивал головой. С его пиджака исчезли почти все жирные пятна, на лацкане была фиалка. — Хелло, бэби, я не рано. — Проходите, — сказал я и отступил в сторону. Он снова восхищенно оглядел номер. — Знаете, мне здесь определенно нравится. Чем больше смотрю, тем больше нравится. Вы приготовили деньги, бэби? Разумеется, они в столе. Он с трудом пытался скрыть волнение. Его лицо просветлело, глаза заблестели. Он хихикнул и потер свои жирные руки. 500 фунтов! — воскликнул он. Просто не верится, до чего мне повезло. Садитесь, толстяк, — сказал я и закрыл дверь. Деньги пока еще не ваши, так что не вижу причины для такого волнения. Улыбка сползла с его лица, он недоверчиво посмотрел на меня. Но мы разве еще не все обсудили, бэби? Вы же хотите вести себя разумно, а? Кто все-таки даст мне гарантию, что вы не потребуете денег снова и снова? Я закурил, иронически поглядывая на его побледневшие, сразу осунувшиеся щеки. — Вы не должны так говорить, — с оскорбленным видом сказал Коу. — Уверяю вас, я не занимаюсь такими делами. Я очень и очень порядочный шантажист. Вам, вероятно, это покажется смешным, но у меня есть свои принципы. Я запросил терпимую сумму и ни цента больше. Тем не менее, я не склонен вам доверять. Садитесь же, я хочу с вами поговорить. Помедлив, он плюхнулся в кресло. Не будьте таким недоверчивым, бэби. Мои условия понятны ребенку. Вы даете мне 500 фунтов, я молчу, а вы уезжаете из страны. Это же просто, правда? Когда будете в Штатах, я же ничего не смогу вам сделать, разве не так? Но я-то еще здесь, и ничто пока не помешает вам сдать меня. — Я так не поступаю, — запротестовал он. — Не в моих правилах так низко поступать. — Допустим, Коридан вас прижмет. Где гарантия, что вы ему не расскажете, что вместо Нетты умерла ее сестра? — Не болтайте ерунду, бэби. Если я расскажу это Коридану, мне самому не сдобровать. Это же ее сестра умерла, Анна Скотт. Он часто заморгал. Конечно. А откуда вы это знаете? Вы что, видели ее сестру? Конечно. Повторил он и печально посмотрел на меня. Почему же вы опознали ее как Нетту? Я думаю, что на этом мы не будем подробно останавливаться. Джулиус заерзал на кресле. У меня есть свои причины. Сколько вам платит Питер Френч за ваше молчание? На мгновение он опешил, но быстро собрался и хихикнул. Да, вам тоже не откажешь в наблюдательности, сказал уважительно Коул, но я не могу вам этого сказать, это не моя тайна. Окей, перейдем к делу. Итак, либо я даю вам 500 фунтов, либо вы даете Коридану ложные показания, что я виновен в 2 убийствах. Так? Да, это так, подтвердил он. Боюсь, что не могу вам дать расписку, но строго между нами это главная мысль, и вы ее уловили.